ആർക്കായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ദേഹം ആക്കിയിരിക്കുന്നത്? Я психоделика, джанки, приходы от джанка, синтетика, наркотики, ты покупаешь наркотики, эйфорические, всякие, бля, пиздатые, тёмки голые, тёмки в сахаре, тёмки на палочке, куплю батарейки для электронных весов, несколько весов в пачке, ну типа в заначке, в коробке шишки, это любят мальчишки. Путин, I'm fuck your ass, I'm fuck your face, I'm fuck your pussy, every day, I'm fuck your mouth, I'm fuck your dog, I'm fuck your head, do like hot dog. Много рук, много ног, но ты не человек-паук, психоделика, джанки, суки, приходы от джанка, с ног сшибательные, синтетика, наркотики, ты покупаешь, бля, ты покупаешь, пакуешь. Под синтетикой понял эстетику мира. Во мне кумира, не пали, во мне пали дебила. Пуля прошла на вылет, рула, все знали выли, как тут волки выли. Вот купили полку, вот купили только что. Удары в бок и в щеки в кабинете у бога, минусочек убогий. Но это похуй, ведь один хуй своими читками вас не растрогаем, боги. Это рашка, что тут только не растет. Кровь по полу растекется, не жди свою смерть, а меня хуй кто убьет. От меня не съебешься наебанным, ведь я добрый. Весело и так, не пробовал док я. На обед Александра и Софья, да рэпчик снизов. Это даже не рэпчик, это зов лесов. Шишек спрессованных сов и орлов. Димедрол, колесо и въебало кроссовок. За то, что ты покупаешь наркотики, берешь за дозу в рот, за дозу экзотики. Псы питаются подземными котиками. А, бля.